два таких свидетельства не могут не вызвать мысли, что зло действительно держит нас на одном и том же уровне, в нищете, чтобы иметь возможность питаться и расти за счет этой нищеты. Мы — скот зла. Мы пасемся на наших пастбищах и предлагаем злу нашу нищету, когда оно в ней нуждается. Архиепископ вытер лицо. «Я думаю об этом ночами, пока не усну. Меня это мучает. Мне кажется, что свет ушел от нас, и мы погружаемся в древнюю тьму. Мне кажется, что это конец всему». «Вы высказали кому-нибудь эти свои мысли?» — спросил отец Дункана. «Немногим. Их это не интересует. Им плевать на то, что я говорю». В дверь тихо постучали. «Да, кто там?» «Это я», — ответил Уэллс. «Я подумал, может быть, Бренди?» «Да, действительно», — оживился архиепископ. «Немного Бренди было бы неплохо. У вас чудесный Бренди, куда лучше, чем в аббатстве». «Завтра утром», — сказал сквозь зубы отец Дункана, — «я пришлю вам бочонок Бренди». «Чрезвычайно любезно с вашей стороны». «Давай сюда», — приказал лорд Уэллсу. Старик принес поднос со стаканчиками и бутылкой. Осторожно передвигаясь в своих ковровых шлепанцах, он разлил бренди и вручил каждому по стаканчику. Когда он вышел, архиепископ откинулся на спинку кресла и посмотрел бренди на свет. «Замечательно! Какой чудесный цвет!» «Какой численности отряд вы предполагаете?» — спросил Дункан отца. «Так ты намерен идти?» «Собираюсь». «Вот и хорошо», — одобрил архиепископ. «Риск в высоких традициях вашей семьи и этого дома». «Традиции тут ни при чем», — резко сказал отец и обернулся к сыну. «Я полагаю, человек 12». «Слишком много». «Возможно. А по-твоему, сколько?» «Два. Я и Конрад». Архиепископ поднял брови и выпрямился. «Двое? А кто такой этот Конрад?» «Это амбарный рабочий», — ответил отец Дункана. «И он умеет обращаться со свиньями». «Я не понимаю. Они с моим сыном друзья с детства. Когда Дункан ходит на охоту или на рыбалку, он берет с собой Конрада». «Он хорошо знает леса», — добавил Дункан. «Он всю жизнь ходит по ним. Когда у него есть время, а это иной раз бывает, поскольку он не перегружен обязанностями, он всегда уходит в лес». «Мне кажется», — сказал архиепископ, — «что хождение по лесам не требует высокой квалификации». «Может пригодиться», — возразил Дункан. «Мы ведь отправляемся в путь по диким местам». «Этот Конрад — сильный парень, 7 футов ростом и почти 20 стоунов весом, быстрый, как кошка, почти животное. Он предан Дункану и готов умереть за него». «В этом я уверен. Он не расстается со своим любимым оружием, здоровенной дубовой дубиной». «Дубиной!» — простонал архиепископ. «Он ловко управляется с ней», — сказал Дункан. «Если он выступит против десятка меченосцев, я поставлю на Конрада и его дубину». «Пожалуй, это неплохой выбор», — подтвердил отец. «Двое пройдут быстро и незаметно. Если придется, они сумеют защититься». «С нами пойдет Дэниел и Тайни». Архиепископ поднял брови, и отец пояснил. «Дэниел — это боевой конь, приученный сражаться. Он заменит 3 человек. Тайни — крупный мастиф. Он тоже тренирован для боя».